Придет Стеша прибираться в кабинете и тоже заметит броское слово, начнет читать. Потом этот лоскут бумаги пойдет по рукам и по городу, поползут всякие разговоры. Иван Максимович нагнулся, вытащил из корзины прокламацию и зарвал ее на длинные узкие полосы и сжег над пепельницей. «Пока я это могу еще сделать». Глава третья. Лиза, наконец, привела Бориса к себе. Они давно сговорились и только ждали подходящего дня. Уйти из дому надолго мальчик не смел, боялся, мать узнает, накажет. А тут случилось, что Елена Александровна уехала в Иркутск. Борису сказали погостить. На самом же деле она поехала в Иркутск разрешаться от бремени. Там есть светило медицинской науки, прославленные акушеры. Иван Максимович и сам бы поехал вместе с женой, но его привязывали неотложные дела. День был воскресный. Степанида Кузьмовна ушла к обедне, доверив Стеше присматривать за детьми. А Стеша за воротами увлеклась болтовней с кавалерами. Их много теперь бродило по улицам Шиверской. Потянулись первые эшелоны с уволенными в запас солдатами. Из-за нехватки паровозов на крупных станциях они иногда задерживались на несколько суток. Молоденькие прапорщики пользовались этим, чтобы поискать веселых приключений. За Борисом увязалась и Нина. Она не очень дружила с братом, вернее, он не дружил с ней, потому что девчонка плакса и все время подлизывается к матери. Но в этот день ей никак не хотелось оставаться одной. Она тенью ходила за братом, выбежала за ним на улицу, затянула свою привычную песню. «Борька, ну Борька же! Ну, возьми же меня! Ну, возьми!» Он строго оглядел ее, дернул за двухвершковые косички, «Заплети зеленые ленты, с этими не возьму!» И пока сестренка бегала по дому, в отчаянии разыскивая Стешу и зеленые ленты, Борис удрал от нее. Клавдия собирала на стол, будто к самому светлому празднику. Напекла сдобных пирогов с молотой черемухой, с брусникой, сварила черничный кисель и нажарила в костре кедровых шишек. В хлопотах она и не заметила, что Порфирий сразу, как только Лиза ушла за Борисом, запасмурился, стал тяжело мерить шагами избу и подолгу останавливаться у окна. «Клавдия», — сказала наконец, — «придет Лизавета, ты ей скажи, что я скоро вернусь». Ему хотелось побыть одному и приготовиться. Он не мог заставить себя полюбить этого ребенка, но должен был заставить себя хоть не встретить его суровым, недобрым взглядом. Шаг за шагом Порфирий ушел далеко вверх по Увадчику, туда, где кончались березники и начинались темные, мшистые ельники. После светлых, оголенных березок, среди которых как-то трудно было даже и остановиться, чтобы подумать, здесь, под низко нависшими разлапыми ветвями елей, все располагало к мыслям. Острый холодок поднимался от Увадчика и успокаивал боль в висках. Тонко позванивали струйки воды, сбегающие по камням. Порфирий присел на рыхлую трухлявую валежину и задумался. Вот этой же тропой 8 лет назад ушел он из дому. Ушел в горы, в глухую тайгу, над Жуглым. Ушел, чтобы тишиной, одиночеством успокоить свою душу. Да, над Жуглыми было привольно. Во все стороны света расстилается тайга, и когда взберешься куда-нибудь на самые высокие горные кручи, она кажется и совсем неоглядной, словно по всей земле, кроме тайги, другого больше и нет ничего. Сверкающие вечными снегами вставали над ней острые вершины Мангараши, Уляхи, Арзагоя. Они сливались с тучами, с небом, несли свежесть и прохладу в знойные дни, а зимой охраняли от злых северных ветров. Сидишь ли на скалистом обрыве,